Таблица вторая. Паттерны супружеского взаимодействия, регламентирующие жизнедеятельность семьи патриархального типа. Первый. Паттерн взаимодействия супругов, право выбора брачного партнера принадлежит мужчине. Убеждение. Инициатор отношений – мужчина. Быть активной в выборе мужчины – женщина не имеет права, это неприлично. Быть невыбранной мужчиной – позорно. Эмоциональные реакции. У мужчины чувство превосходства, неадекватно завышенная самооценка. У женщины – неуверенность, тревожность. Поведение – неумение женщины предъявить свой интерес к мужчине. Второй. Паттерн взаимодействия супругов – интересы мужа первичны. Убеждение. Долг жены – подчинить свои интересы желаниям и решениям мужа. Эмоциональные реакции. У мужчины – отсутствие эмпатии, сопереживания, сочувствия. У женщины – терпение, покорность. Поведение. Жена не умеет предъявить свои интересы и отстоять их. Жена считает себя заранее обреченной на поражение в борьбе за свои права. Третье. Паттерн взаимодействия супругов – добытчик, кормилец в семье – мужчина. Убеждение. Мужчина, женившись, берет на себя ответственность за финансовое и материальное обеспечение женщины и детей. Эмоциональные реакции. У мужчины интерес к своему делу, гордость за достижение. У женщины покорность, отстраненность от деловой, профессиональной части жизни мужа. Поведение. Отсутствие у женщины интереса к внесемейной активности, приобретению финансовой самостоятельности. Четвертый паттерн взаимодействия супругов. Мужчина принимает все важные решения в семье, распределяет ресурсы, определяет обязанности других членов семьи. Убеждение. Роль добытчика и кормильца дает мужчине право руководить деятельностью остальных членов семьи. Эмоциональные реакции. У мужчины чувство собственной правоты. У женщины терпение, покорность, чувство подавленности собственных желаний, интересов, потребностей. Поведение. У мужа безапелляционность, отсутствие желания прислушаться к жене. Жена скрывает свои потребности или выражает их как претензии. Пятое. Паттерн взаимодействия супругов. Мужчина сам определяет, заниматься ли ему домашней работой и какой именно, заниматься ли ему воспитанием детей и как именно. Убеждение. Долг жены – беречь своего мужа. Муж – объект ее заботы и внимания. Жена управляется с хозяйством сама. Эмоциональные реакции у женщины – терпение, покорность. Поведение. Перегруженность жены заботами о детях и работой по дому. Шестое. Сексуальные отношения – не источник удовольствия, а средство продолжения рода. Убеждение. В сексуальном взаимодействии желания мужем первичны так же, как и в любом другом взаимодействии с женой. Эмоциональные реакции. У мужчины – отсутствие интереса к чувствам жены. Поведение. Подчинение женщины – своим представлениям и желаниям. Законы создания и развития патриархальной семьи правильны нашими предками так долго, что хотят наши современники того или нет, но именно эти законы зачастую определяют их поведение в семье, даже если жизнь настоятельно требует изменений. Наиболее очевидное изменение состоит в том, что роль главы семейства, кормильца, добытчика перестала быть исключительно ролью мужа. Современные женщины имеют возможность вести не менее активную профессиональную деятельность, чем мужчины, и добиваться значительных карьерных и финансовых успехов. Само понятие «глава семьи» размылось настолько, что в Гражданском кодексе нашей страны оно отсутствует. Его нет и в Конституции Российской Федерации, нет и в семейном праве. Глава семьи сейчас – это не глава по закону, а лидер, получающий свой статус либо с добровольного согласия домашних, либо как результат своего финансового преимущества. Это член семьи, который выполняет распорядительные и регулирующие функции, существенные для жизнедеятельности семьи. Такова данность нашего времени. Но проблема в том, что возможности нового устройства семьи возникли очень стремительно, и многие люди растерялись. Жить по-старому они уже не хотят, а как жить по-новому не знают, потому что моделей для подражания нет. Ни равному распределению власти между мужем и женой, ни перераспределению семейных прав и обязанностей современную молодежь никто не обучал. Поэтому они не умеют найти разумные компромиссы между новыми возможностями и старыми правилами семейной жизни. Зачастую мужем успешной в карьерном смысле жены движет страх потерять главный рычаг управления женой, ее финансовую зависимость. А перенять опыт сотрудничества с женой финансовым лидером у своих отцов и дедов современные мужья не могут, потому что у предыдущих поколений такого опыта нет как такового. Феномен экономически самостоятельной женщины возник слишком недавно. Именно поэтому высок процент мужей, избравших своей стратегией стратегию соперничества с женой. Для них победа на поле семейной брани означает возврат к привычному ответу на вопрос: кто в доме хозяин? Муж, конечно. К сожалению, некоторые современные мужья настолько не готовы поделиться властью с женой и так сильно обуреваемы страхом выглядеть в глазах окружающих подкаблучником, что предпочитают развод, а не поиск разумной перестройки семейного взаимодействия с социально успешной женой. У жены, устремленной на карьеру, также могут возникать сильные негативные переживания в связи с успешностью мужа и чувство зависти, и страх быть обвиненной им в утрате интереса к семье, в принесении семьи в жертву карьере. Попытки идти в ногу со временем, но по старым, накатанным предками дорогам порождают многочисленные супружеские конфликты. Психобиографический подход помогает выделить приводящие к конфликтам деструктивные убеждения и паттерны поведения, которые приведены в таблице 2, и достичь разумного согласования позиций супругов. Веяния времени привели также к тому, что весьма конфликтной сферой супружеского взаимодействия стала сфера хозяйственно-бытовых забот. До сих пор многие мужчины не хотят принимать участие в обустройстве быта, в поддержании чистоты и комфорта в семейном гнезде. Современные жены с этим категорически не согласны. И здесь переосмысление унаследованных паттернов тоже дает прекрасный результат. После запроса на помощь в преодолении супружеских проблем самый востребованный запрос на психологическую помощь – проблемы в отношениях с ребенком. Главная причина проблемы состоит в том, что, несмотря на кардинальные изменения психологической сущности детско-родительских отношений, произошедшие за последние десятилетия, на семейное воспитание до сих пор сильное влияние оказывают самые архаичные воспитательные паттерны предков. Описание моделей отношения к ребенку, главенствовавших, как показал основатель психоистории Ллойд де Мосс, в разные исторические эпохи, приведены в таблице 3. Таблица 3. Родительские установки и стили воспитания в разных моделях отношения родителя к ребенку. Историческая эпоха, период античности вплоть до 4 века нашей эры. Доминирующая модель отношения к ребенку – инфантицидная. Родительская позиция, основное убеждение – ребенок – собственность родителей, с которой можно законно делать все, что захочется. Ребенок не имеет ни чувств, ни прав. Методы воспитания – суровое пренебрежение к физическому и психологическому состоянию ребенка, жестокие телесные наказания. Историческая эпоха – период поздней античности и все Средневековье, 4-13 века. Доминирующая модель отношения к ребенку – бросающая, отстраненная. Родительская позиция – основное убеждение – ребенок – носитель негативных качеств и обуза для родителей. Методы взаимодействия – отсутствие эмоциональной близости и личностного интереса, практика передачи родителями детей на воспитание третьим лицам. Эпоха Возрождения и начало нового времени – 14-17 века. Доминирующая модель отношения к ребенку амбивалентная. Родительская позиция, основное убеждение, воспитать ребенка значит запугать его. Ребенок видится одновременно и невинным, и греховным. Методы взаимодействия – телесные наказания, отсутствие устойчивой эмоциональной связи. Эпоха Просвещения, 18 век. Доминирующая модель отношения к ребенку – навязывающая, принудительная. Родительская позиция – основное убеждение. Ребенок – объект жесткого контроля. Только тот ребенок заслуживает родительской любви, который соответствует представлению родителя об идеальном ребенке. Методы взаимодействия. Начало понимания потребностей ребенка. Ребенок воспитывается в семье, родной матерью, средством воспитания становится и воздействие словом. Историческая эпоха, 19 век, первая половина 20 века. Доминирующая модель отношения к ребенку – социализирующая. Родительская позиция, основное убеждение – ребенок – объект заботы родителя – о его социализации. Методы взаимодействия, процесс воспитания перестает быть только материнской задачей. В него начинают активно включаться отцы. Историческая эпоха, середина 20 века по настоящее время. Доминирующая модель отношения к ребенку – помогающая. Родительская позиция, основное убеждение, ребенок – это уникальное человеческое существо, которому необходимо помочь вырасти и проявить потенциальные возможности. Методы взаимодействия – индивидуализация процесса воспитания, отказ от физических наказаний и равноправное отношение между родителями и детьми. Как видно из таблицы 3, середина 20 века ознаменовалась зарождением нового стиля воспитания, помогающего. Он стал олицетворением нового осмысления человеческой жизни, нового понимания счастья как субъективного переживания взрослым человеком своего жизненного опыта. Родители, реализующие помогающий стиль, воспринимают ребенка как уникальную личность, а свою родительскую задачу видят в том, чтобы создать условия, когда ребенок мог бы максимально полно проявить индивидуальные свойства своей личности, раскрыть свои потенциальные возможности и удовлетворить свои потребности на всех этапах развития. Воспитание ребенка родители считают творческим процессом, основанным на чутком понимании переживаний и эмоциональных потребностей ребенка. Такой стиль воспитания приводит к формированию психологически устойчивых детей с адекватной самооценкой, умеющих противостоять негативным внешним влияниям. Казалось бы, наступает настоящий хэппи-энд, и воспитательные проблемы больше не должны омрачать родительское счастье наших современников. Жизнеконсультативная практика показывает, что это совсем не так. Чтобы обеспечить ребенку правильное и доброе воспитание, современный родитель должен четко представлять, какие неосознаваемые модели, полученные от предков, могут помешать счастью материнства и отцовства, и как надо действовать, чтобы оградить своих детей от влияния негативных сценариев предков. В таблице 4 приведены деструктивные паттерны родительства, выделенные нами из семейных историй современных отцов и матерей. Таблица 4. Деструктивные паттерны родительства. Первый. Паттерн материнства тяжкий крест. Убеждение. Рождение детей – это огромная, почти непосильная нагрузка, погружение в тяжелый домашний труд, монотонный, непроизводительный, неблагодарный. Это отсутствие поддержки со стороны мужчины. Эмоциональные реакции, страхи, тревожность, опустошенность, чувство вины. Поведение. Откладывание рождения ребенка, неумение установить с детьми эмоционально близкие отношения. Второй. Паттерн отстраненное отцовство. Убеждение. С воспитанием детей может справиться одна мать. Дело отца – работа для увеличения ресурсов семьи. Эмоциональные реакции, неудовлетворенность, разочарование. Поведение, неумение провести с ребенком время, играть с ним, ухаживать за ним. Третий паттерн – строгий папа, добрая мама. Убеждение. Отец определяет меру наказания за неподобающее поведение, а мама изо всех сил эти меры смягчает. Эмоциональные реакции со стороны отца. Агрессивность, раздражительность. Со стороны матери – раздраженность, растерянность. Поведение. Неумение родителей прийти к общему мнению относительно мер поощрения и наказания ребенка. Четвертый. Паттерн – разобщенность. Убеждение. В семье каждый сам за себя. Семейных ресурсов на всех не хватит. Эмоциональные реакции, чувство одиночества, поведение, нежелание и неумение самому прийти на помощь и попросить помощи в случае необходимости. Обсудим проявление в современных семьях паттерна материнства тяжкий крест. Это печальное наследство получают внучки и правнучки женщин, которые молодыми теряли мужей, оставаясь вдовами с маленькими детьми на руках. Их жизнь превращалась в настоящую битву за выживание. Они много и тяжело работали, стараясь дать детям все необходимое. Сил на выражение материнской любви и на заботу о себе просто не оставалось. Обладательницы этого паттерна оттягивают рождение первенца, страшатся беременности, избегают многодетности, да и с одним ребенком не умеют быть эмоционально близки. Более того, Подсознательный страх испортить свою жизнь с детьми часто приводит к психологическому бесплодию. На словах женщина утверждает, что хочет стать мамой, но ее тело, получая сигнал «беременности дети – путь к страданиям», изо всех сил сопротивляется процессу зачатия. Убеждения, лежащие в основе паттерна «материнство – тяжкий крест», рождение детей – это огромная, почти непосильная нагрузка, погружение в тяжелый домашний труд, монотонный, непроизводительный, неблагодарный. Подсознательное ожидание женщины от материнства – отказ от собственных интересов, отсутствие поддержки. Считается, что влияние горьких судеб матерей прошлых поколений на отношение к материнству современных молодых женщин преодолено. Думается, что это не совсем так. Свидетельством тому являются, во-первых, резкое смещение возраста рождения первенца к 30 годам. Женщина хочет сначала сделать карьеру, обеспечить себе задел для будущего финансового благополучия, создать гарантии своей экономической безопасности. Во-вторых, набирающая силу идеология child-free, свободы от детей. Соблазны современной жизни только отчасти ответственны за ее появление и распространение. Паттерн материнства «тяжкий крест» внес в это свой вклад, вне всякого сомнения. Следующий деструктивный паттерн – отстраненное отцовство. Его сформировали те же общественные потрясения, которые сыграли главную роль при формировании паттерна материнства «тяжкий крест». Практически весь прошлый век наше общество развивалось так, что многие мужчины вынужденно становились недоступными для своих детей. Мужчин призывали в армию или на народные стройки. Они оказывались жертвами войн, раскулачивания, репрессий. Возвращаясь в семьи после длительного отсутствия, они не могли полноценно включиться в процесс воспитания. Дети привыкли, что начальник у них один, мама, и с отцом держались на почтительном расстоянии. Да и не имели многие мужчины времени на общение с детьми, потому что работали с утра до ночи, уходили на службу, когда дети еще спали, а приходили, когда дети уже легли спать. В результате авторитет отца поддерживался в основном усилиями матери. Она создавала тот его образ, который считала нужным. Современное отцовство предполагает максимальную доступность отца детям. Однако, не будучи осознаваемым, паттерн отстраненного отцовства до сих пор мешает многим отцам по-настоящему включиться в воспитание. Убеждения, лежащие в основе паттерна отстраненного отцовства, с воспитанием детей может справиться одна мать. Дело отца – работа для увеличения ресурсов семьи. Ожидания такого отца – главное, чтобы дети меня уважали, ждать от них любви – не обязательно. В наше время отцовская роль имеет гораздо более сложное содержание, чем предполагает паттерн «отстраненное отцовство». Хороший современный папа не только берет на себя ответственность за финансовое обеспечение семьи, но и находит время для общения с детьми, умеет быть теплым, открытым и добрым, не забывая быть строгим, поддерживает авторитет матери в глазах детей, выступает с ней заодно, не противоставляя свой авторитет ее авторитету. И, наконец, хороший современный папа всегда работает над собой. Еще один деструктивный паттерн, доставшийся из прошлого – строгий папа, добрая мама. Неизжитые представления о законах родительства в семье патриархального типа представляют роль отца как сурового, жесткого главы семьи, который распределяет поощрение и наказание между детьми. Это своего рода палач, который реализовывает приговоры за неподобающее поведение. Прогрессивная модель отцовства предполагает, что отец занимается стратегическим планированием жизни семьи, что он эксперт, который может дать справедливую и беспристрастную оценку поведения своих детей. А самое главное, современный отец понимает, что залогом грамотного воспитания является полная согласованность воспитательных позиций матери и отца и готов обсуждать с женой их совместные усилия в воспитательном процессе. Еще один широко распространенный деструктивный паттерн, препятствующий достижению счастья в родительстве, это паттерн семейная разобщенность. Он выражается в том, что братья и сестры не интересны друг другу и почти не общаются. Состарившиеся родители вызывают у детей раздражение, желание понять их и поддержать напрочь отсутствует. Семья в полном составе практически не собирается, и даже на редких общих встречах нет атмосферы любви и взаимной заинтересованности, зато есть упреки, недоговоренности, недобрая конкуренция. Выросшие в семье с паттерном разобщенности дети обычно жалуются на то, что родители не умели относиться ко всем детям одинаково, справедливо хвалить и наказывать, справедливо делить свое время и внимание, справедливо расходовать семейные деньги, учитывая реальные желания каждого ребенка. Корни модели разобщенности кроются в судьбах тех поколений семьи, которые по разным причинам оказывались разделенными территориально, теряя контакты друг с другом. Такие семьи в великом множестве были порождены всевозможными общественными катаклизмами. Близкие родственники, живущие вдалеке друг от друга, не могли оказать друг другу помощь и психологическую поддержку, что мешало созданию единого семейного гнезда, защищенного, спокойного и уютного. В результате в разобщенной семье каждый считает, что он сам себе опора, ему никто не поможет, поскольку ресурсов семьи не хватит на всех. Ожидать помощи и поддержку бессмысленно. Близкие не поймут и не помогут. Именно в разобщенных семьях чаще всего формируется интернет-зависимость. Не будучи эмоционально вовлеченными в реальное общение, члены таких семей, особенно подростки, ищут удовлетворение потребностей в общении, уходя в виртуальный мир и заполняя каждую свободную минуту серфингом соцсетей. Для семей с паттерном разобщенности сбор данных семейной истории, с одной стороны, наиболее затруднительный. Но, с другой стороны, этот опыт направлен на преодоление равнодушия между родственниками и возрождение сердечного тепла в отношениях. Противоположный разрушительному для счастливого родительства паттерну разобщенности паттерн – семейная сплоченность. Он характеризуется наличием любви, уважения и внимания членов семьи друг к другу. Сплоченные семьи умеют объединяться и в радости, и в горе, умеют поддержать того, кто оказался в трудной жизненной ситуации, считают заботу о семейном благе своей важнейшей ценностью. Задача консультанта – объяснить родителям, как привить детям чувство семейной общности. Первая по важности задача – самим родителям избавиться от влияния деструктивных моделей, порожденных негативными сценариями предков, осознать их и трансформировать в модели конструктивные, чтобы своими убеждениями, переживаниями и действиями подавать детям положительный, вдохновляющий пример и быть уверенными, что психологическое наследство следующих поколений освобождено от тяжкого груза негативных моделей. Не менее важно, чтобы родители, делясь своими воспоминаниями, не навязывали детям свои собственные сценарии как единственно возможные. Чтобы опыт родителей стал ценным подспорьем в жизни детей, он должен быть проанализирован и оценен с точки зрения всех нюансов семейной истории. И дети имеют право знать все семейные сценарии, и эффективные, и деструктивные. Указанные в таблицах 1-3 паттерны, если они обнаружены в семейной истории клиента, обсуждаются на этапе консультативного процесса развития. На этапе результат важно закрепить достигнутые позитивные изменения, описать их в дневнике саморефлексии, отметить в списке личных достижений. Приведу выдержки из такого дневника. Он написан героем истории от третьего лица. Имя героя подлинное. С разрешения автора истории привожу его регалии на сегодняшний день. Доктор медицинских наук, профессор, профессор РАН, завкафедрой одного из медицинских вузов страны. Героя этой истории зовут Игорь, который родился в многодетной бедной семье в маленьком сибирском поселке. Игорь – пятый и последний ребенок в семье, где родилось 4 мальчика и 1 девочка. Все дети родились в разных республиках Советского Союза, потому что семья перемещалась с места на место в поисках лучшей жизни. Последним местом остановки семьи как раз и был тот поселок, где родился наш герой. Родители были без образования. Мать окончила 7 классов и курсы штукатуры-маляра, а отец 6 классов школы. Отец много пил, его часто увольняли, и семья следовала за ним. В отношениях между родителями согласия не было, наоборот, были драки, скандалы, выяснения отношений. Мама Игоря никогда не употребляла алкоголь, пьющих людей не выносила и поэтому ненавидела мужа, много раз выгоняла его, но принимала обратно, объясняя, что пусть уж у детей будет хоть какой-то отец, чем никакого. А отец был талантливым человеком. Про таких говорят «золотые руки». Он умел делать абсолютно все. К нему часто обращались люди с просьбой то печь сложить, то окно сконструировать, то двери починить. Но рассчитывались с ним, к сожалению, алкоголем. Семье постоянно не хватало средств. Заработанные тяжелым трудом деньги не доходили до семейного бюджета, пропивались отцом. Вот в такой атмосфере рос Игорь. Он хорошо учился в школе, пел, танцевал, участвовал в общественной жизни, а мечтал об одном – как можно скорее вырасти, уехать в большой город и поступить в институт. Но главное – не жить так, как живут его родители. Так и получилось. Его мечта сбылась. Сразу после школы он с рыбацким брезентовым рюкзаком и потертым чемоданчиком в заношенной старшими братьями одежде приехал в большой город. Боялся не поступить, куда мечтал, и из-за этого вернуться обратно домой, повторить историю родителей. Страх был вполне оправдан. Ведь поступал в медицинский институт, где конкурс на одно место превышал 10 человек. Но поступил с первого раза в один из самых престижных на тот момент вузов. А дальше больше. По окончании вуза его рекомендовали в аспирантуру в ведущий Московский научно-исследовательский институт, куда он успешно поступил. Через 2 года досрочно окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. И в 26 лет Игорь стал кандидатом медицинских наук, а через 4 года – доктором. То есть в 30 лет он стал самым молодым доктором наук в стране по своей специальности, а вскоре и профессором. Во время первой консультации из анализа семейной истории выяснилось, что никто в роду не смог получить высшего образования. Все предки были безграмотные. Незримая сила неосуществленной мечты неграмотного и бедного рода подталкивала Игоря к таким высоким достижениям. Он ощущал какую-то внутреннюю силу и веру в себя, которую сам для себя объяснить не мог. Сегодня он известный ученый российского уровня со своей научной школой. Необходимо отметить, что подробное исследование истории рода показало, что в роду было очень много сильных и талантливых, но не реализовавшихся людей. Не все в его жизни было радужно. Вот какие родовые паттерны оказали омрачающее влияние на жизнь Игоря. разобщенность. Братья и сестра практически не общались между собой, несмотря на попытки Игоря объединиться с некоторыми из них. Причина – зависть, конфликты, взаимные претензии. Дружбы и поддержки между ними не было. Модель унаследована по материнской линии, где все братья и сестры были разобщены. Пренебрежение и обесценивание. В семье не учитывались интересы других членов, обесценивались заслуги и достижения. Эта модель распространялась на отношения в семьях. Модель унаследована от родителей, где мать обесценивала отца. Игорь в своем браке привлек жену, которая игнорировала и обесценивала его заслуги и вклад в семью. Кстати говоря, ни у одного из братьев и у сестры Игоря личная жизнь не сложилась. У всех были неудачные браки, разводы, напряженные отношения с собственными детьми. Брошенность и ненужность. Еще одно болезненное свойство жизни Игоря. Он всегда чувствовал себя вторичным, ненужным, второсортным человеком, интересы которого не учитываются. Этот паттерн очень ярко проявился в его личной и семейной жизни. Он унаследован по материнской линии. Мама Игоря в 9 лет осталась сиротой. Ее маму убила молнией, а отец спустя несколько лет привел в дом мачеху, которая не взлюбила падчерицу, издевалась над ней, а отец дочь не защитил. Эти три паттерна проявились в отношениях Игоря с матерью, которые были очень сложными. Мать требовала внимания и ресурсов, пренебрегая его интересами и возможностями. И не просто требовала, а оскорбляла, угрожала, давила. Игорь – единственный из ее детей, кто помогал ей материально, заботился о ее здоровье до последних дней ее жизни. Однако она всегда находила повод для претензий, обид, скандалов, при том, что объективных проблем ни со здоровьем, ни с финансами у нее не было. Несмотря на то, что жили они в разных городах, мать незримо присутствовала в сознании Игоря каждую минуту. Изнутри его раздирали на части два противоположных чувства – неприязнь к поведению матери и чувство вины за то, что он это ощущает. В итоге появился изнуряющий кожный зуд, который сохранялся 6 лет. Официальное лечение не помогало, хотя были задействованы все методы современной медицины. Полное медицинское обследование показало отсутствие каких-либо проблем в организме. Консультация по запросу на выяснение причин зуда состоялась через 2 месяца после смерти матери. Выявление указанных выше паттернов и работа по их преодолению дали прекрасный результат. Вскоре после консультации кожный зуд исчез навсегда. В дневнике саморефлексии Игоря приведены и другие достижения, ставшие возможными в результате проделанной работы. Он поделился ее итогами с детьми. Особенно важными оказались беседы со старшим сыном, который уже начал проявлять паттерн разобщенности. Начиная с подросткового возраста, эмоционально отдалился от обоих родителей. Поняв причины своего поведения, сын заинтересовался генеалогией. К юбилею отца подготовил видеофильм о предках, а в целом стал гораздо больше общаться с родителями и прислушиваться к ним. Еще один небольшой отрывок из дневника саморефлексии. Ирина, врач, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гематологии и трансфузиологии. Я начала свое знакомство с психобиографическим методом с попытки решить мучившую меня проблему чувств тоски и одиночества, какой-то своей невписываемости в обстановку. Выяснилось, что мой родной дед во время войны не по своей воле оказался на чужбине, в далекой стране, и провел там 25 лет жизни. Он так и не смог вернуться на родину. До конца дней не увидел своих детей, родных, родные места. Это меня так поразило, прямо глаза открылось и отлегло. Начала писать аффирмацию, чтобы исправить паттерн отчужденности, и мои чувства реально изменились. У меня всегда были очень сложные отношения с матерью. Когда я захотела проследить отражение в своей судьбе разных событий из жизни моих родных, моя мама, к моему удивлению, очень неожиданно открылась и рассказала о своей личной жизни подробности, о которых я раньше не подозревала и которые повторились и у меня примерно в таком же возрасте. Мне было важно осознать то хорошее, сильное, что наработали мои предки, ведь это мой ресурс. И я перечисляю все хорошее, что я от них унаследовала. Например, очень ценю чувство юмора, как мне оно помогает в жизни. И неистребимое желание помогать людям. Благодарю их за ум, душу, доброе сердце, любовь к труду, к знаниям. Благодарность и почитание своего рода – это для меня очень важно. Это придает сил и уверенности. Отследила также влияние их неосуществленной мечты – иметь свою землю. Я получаю огромное удовольствие и восстановление сил от пребывания в деревне. Настроение сразу лучше становится. Изучение истории и размышления – это, конечно, кропотливый труд. Не сразу меняются представления о себе, ситуациях, отношениях. И если нельзя изменить ситуацию, то надо изменить отношение к ней. Сказать легко, а в голове долго другая пластинка крутится. Но постепенно изменения происходят, появляется больше оптимизма, больше хорошего видится в каждом дне. Возвращаясь к этапам консультативного процесса, отметим, важно, чтобы общение консультанта и клиента не исчерпывалось только обменом информацией, а было процессом обмена идеями. Какие именно события из жизни предков следует рассмотреть более подробно и почему, какие выводы можно сделать и почему и так далее. Такой диалог способствует обогащению идеями, как это метафорически описал Бернард Шоу. Если у вас яблоко и у меня яблоко, и мы обмениваемся ими, то остаемся при своих, у каждого по яблоку. Но если у каждого из нас по одной идее, и мы передаем их друг другу, то ситуация меняется. Каждый сразу же становится богаче, а именно обладателем двух идей.